куда пойти лечиться? Возьмем такую простую вещь, как медицинское обслуживание. В былые времена за вами были закреплены врач, больница, Голубой крест и, возможно, страховка Этна и государственный полис для престарелых или малообеспеченных. Сегодня американцам приходится иметь дело с новыми именами вроде MedPartners, Cigna, Prucare, Columbia, Kaiser, WellPoint, Quorum, AmeriCare, Multiplan и концепциями типа HMO, PRO, PHO и PPO. Ситуация стала настолько сложной, что журналы типа US News and World Report с тем, чтобы облегчить жизнь своим читателям, начали публиковать рейтинги больниц и других медицинских организаций. В Нью-Йорке выпущена книга под названием «Как найти лучшего врача». Издание объемом в 1300 страниц содержит результаты опросов 28 тысяч докторов, медсестер и администраторов лечебных учреждений. В Калифорнии пошли еще дальше. Здесь публикуются табели успеваемости организаций здравоохранения. Все началось с того, что несколько групп врачей и страховых компаний начали издавать табели сетевых поставщиков медицинских услуг. Затем компания Pacific Care, обслуживающая 2,1 миллион человек, опубликовала на своем веб-сайте индекс качества, в котором свыше 100 медицинских учреждений оцениваются по таким критериям, как исходы болезней и удовлетворение пациентов, а также по административным, профессиональным и организационным данным. Все это настолько сложно, что люди уже не боятся заболеть. Они страшатся поисков мест, куда пойти лечиться.